Кир таращится на меня огромными глазами. «Вы думаете, я могу полететь на Землю?» «Если помиришься с отцом и сдашь экзамены, то да», — решаю я. «И ваша мама разрешит мне там жить?» «Да, она что угодно разрешит», — пожимаю плечами. «Вот уж кто не будет тебя донимать своей назойливой заботой». Кир переводит дух, потом сужает глаза и косится в мою сторону. «Вы на меня больше не сердитесь?» «Сержусь», — киваю. «Ты меня вчера очень-очень разозлил. Меня уже почти год никто так не злил». «Тогда почему вы сюда пришли?» — хмурится Кир. «Потому что я, в отличие от тебя, знаю, что если сидеть в углу и злиться, ничего не изменится. И пока ты не извинишься, я не хочу с тобой иметь никакого дела». Кир набирает побольше воздуха и выдыхает. «Простите, пожалуйста, я больше так никогда не сделаю». «Да не передо мной, идиотина!» – качаю головой. «Перед отцом извинись. Ты его обидел. Ты знаешь, сколько сил я потратила, чтобы убедить его не стесняться своей внешности. Сколько долгих-долгих разговоров, интриг и скандалов мне пришлось устроить, чтобы Азамат перестал считать себя хуже других. А ты вчера все это уничтожил одним словом. Так что иди теперь и объясняй отцу, что ты просто хотел его позлить». Кир слушает меня, пожевывая губу, потом обреченно кивает и направляет лошадь к стойлам. Моя, к счастью, идет следом. На полпути нас накрывает большая тень. Задираем головы и видим, что на стоянку метит приземлиться какой-то незнакомый унгуц. Переглядываемся и прибавляем ходу. Лошади нервничают. Пока мы огибаем крутой склон и взбираемся по кривой тропинке, унгуц как раз садится, и из него вытряхивается Арон. О боже, он ведь собирался прилететь, чтобы пойти на охоту. Я прямо чувствую, как у меня вытягивается лицо. «Хатон-хун!» — радостно приветствует меня деверь. «Никак встречаете?» «Честно говоря, мы тут просто гуляли с Киром. Я даже не знала, что ты сегодня прилетишь». «Как же?» — Арон разводит руками. «Мы с Азаматом ведь договаривались. Он, что ли, забыл вам сказать?» Пожимаю плечами. «Может, и говорил, да я забыла». «Но ничего страшного», — радостно отмахивается Арон. «Я пилота отпущу, как вы думаете. Вернемся-то вместе, наверное». Я мысленно кривлюсь, представив себе отпуск в одном доме с Ароном. «Ну да ладно, если сильно достанет, вызовем ему из столицы другого пилота. А то еще этого придется куда-то девать». «Да отпускай, конечно», — мило улыбаюсь я. «Что ж ты, собственно, мунгутцем до сих пор не обзавелся?» Арон при помощи незнакомого мне пилота вытаскивает из багажника несколько огромных сумок с вещами. Не иначе зимовать тот собирается. «Ой, да не люблю я все эти машины с кнопками. Того, гляди, сломается». Я дергаю Кира за рукав. «Видишь, как твой отец своего брата разбаловал?» – шепчу. «И тебя также разбалует, потому что не может сказать «нет». «Я не боюсь кнопочек», – воршливо шепчет Кир. «Зато ты боишься не оправдать его надежд». Кир прожигает меня взглядом. «Что?» – оборачивается Арон. «Я говорю, куда ты наволок столько одежды?» – повышаю голос. «У нас тут и пойти-то в ней некуда». «Ой, да я не глядя все свалил. Не на себе ж тащить. Кир, сынок, помоги, а то рук не хватает». Кир от такого обращения вздыбливает шерсть на загривке, но послушно шагает вперед подхватить последнюю сумку. Я его останавливаю. «Вон, лошадь возьми и навьючь. На нее все сразу влезет». «Ой, точно!» – спохватывается Арон и принимается довольно бестолково вешать мешки на спину второго серого коня, который смотрит на него, как на назойливое насекомое. Кир не выдерживает и все-таки идет помогать, а потом загоняет наших коней в стойло и закрывает. Я тем временем оставляю орнаментальный автограф на лобовом стекле унгутца, выслушивая медовые речи пилота, которому внезапно подвернулась счастливая возможность посмотреть на меня вблизи. Наконец, можно идти домой. Арон всю недлинную дорогу весело треплется о том, как замечательно выздоровела его дочка, хотя жена по-прежнему боится к ней подходить. О динамике цен на овец и девшир, о погоде и поставках фруктов с юга. Я киваю и рассеянно поддакиваю. Как же он не вовремя. Азамат удивленно пристает из-за стола. «Арон, ты уже приехал? А я думал, ты только в первое новолуние соберешься». «Так ведь уже первое новолуние!» — радостно улыбается Арон. Азамат хмурится и прижимает какую-то кнопку на часах. «Нет, до него еще 2 дня». «Да», — поражается Арон. «Ого, значит, я обсчитался. Вот это да! Но это ж ничего страшного, правда?» «Конечно», — улыбается Азамат. «Я всегда рад тебя видеть. Кира, ты знаешь, так ведь?» «Да-да», — Арон рассеянно оборачивается к Киру. «Мы встречались». «Замечательно. Ничего, если мы тебя положим на 3-м этаже. Там мебели нет, зато просторно». «А я помню. Конечно, у меня даже собственный девжир с собой. Тебе вообще не о чем беспокоиться. У тебя тут подъемник был, кажется». Азамат напоминает брату, как пользоваться лифтом, и провожает его наверх со всеми сумками. «Я только головой качаю. По-моему, на охоту с ним ходить небезопасно». Кир хмыкает, моет руки и принимается выгружать из посудомоечной машины чистые тарелки. Мне кажется, он начинает привыкать к чистоте. Или ему просто нравится возможность пользоваться водой когда угодно и в любых количествах. Однако Азамат, кажется, действительно рад приезду брата. Он оживляется, убирает со стола бук, расспрашивает о здоровье племянницы. Арон говорит безумолку. Ну, Азамат с удовольствием слушает. Кир присаживается в углу комнаты и делает вид, что ковыряется в телефоне, но то и дело поглядывает на отца и дядю. Я играю с Аликом в манеже. Азамат принимается готовить ужин под басни Арона о потрясающей похлебке, что тот умеет варить из какой-то дикой птицы. Я их о прошлом годе подстрелил 10 штук. Представляешь? 10! Обильно жестикулируя, рассказывает он. Столько сразу ни за что не съесть. А замораживать жалко, они от этого портятся. Но я уж и нажарил, и навялил, и засолил. Руки уже отвалились мясо это разделывать. Пришлось из последний суп варить. И ты знаешь, как здорово получилось? С тех пор только так их и готовлю. Даже воробей хвалил. Представляешь, он в гости как раз зашел тогда. А кто это? Воробей, точнее, это Азамат. Ты что, не знаешь воробья? Это же брат старейшины Асундула, знаменитый охотник. Мы с ним еще 3 года тому на медведя ходили. Вот это было дело. К тому моменту, как ужин готов, меня уже мутит от бесконечных охотничьих рассказов про то, кто при каких обстоятельствах обделался со страху, какого лесного зверя как потрошат. И кто нажрался медвежатины до отрыжки. Кир, однако, слушает, раскрыв рот. «Лиза, садись!» Азамат выдвигает мне стул у стола. «Знаешь, я что-то не хочу. Я ж недавно обедала». Азамат сразу так расстраивается, что мне даже неуютно становится. Видно, он еле держится в приветливом настроении. «Я чуть-чуть попозже присоединюсь, обещаю. Алика покормлю». Сгребаю мелкого, который, впрочем, пока есть не просит, и ухожу подальше от застольного разговора. Когда Алекс засыпает, я решаю, что достаточно проветрилось, чтобы пойти попить чаю, и двигаюсь к лифту, где налетаю на выскочившего с лестницы Кира, который светится, как парадный диль. «Отец возьмет меня на охоту», — выпаливает он, едва завидев меня. «Это очень интересно», — говорю. «А ты извинился?» «Нет», – тушуется Кир. «Ну, не буду же я при Аронхоне». «Кир, мне неинтересно, когда, где и в чьем присутствии ты будешь извиняться. Но пока ты не поговоришь с отцом, никакой охоты». «Но отец уже сказал, что берет меня», – возражает парень. «Он-то, может, и берет, а вот я не отпускаю». И решительно иду вниз. Кир плетется следом, поникший, но меня печальными глазками не проймешь. Азамату намного хуже. настолько, что он даже не подумал этого болтуса наказать. Я строевым шагом врываюсь на кухню. Там густой запах жирной, перченой еды. Мужики сидят, подтягивают хримгу. Вообще атас. Азамат пьет только по праздникам. «Дорогой, можно тебя на пару слов?» Говорю негромко, но убедительно. «Да, конечно», – рассеянно кивает он, с трудом встает из-за стола. Мы выходим в коридор, где топчется унылый Кир. «Во-первых, ты чего напиваешься?» – спрашиваю. Он пожимает плечами. «Да так. Арон привез домашнюю хримку. Почему бы не выпить? Я с ним не так часто вижусь, тем более ужинаю». «Понятно. Ладно, вот что, с какой стати ты берешь Кира на охоту?» «Так давно же собирались». «Да и что? По-твоему, он заслужил?» «Ну, ладно тебе, Лиза». Азамат отмахивается. «Мы же все обсудили вчера. Я сам виноват. Ну, что тебе, жалко, что ребенок погуляет немного?» «Я считаю, что после вчерашнего он не имеет права на развлечения». «Ты очень строгая», – пьяно вздыхает Азамат. «Тебе-то он ничего не сделал. Я же не сержусь». «Я заметила», – сижу. «И меня это сильно печалит. Может быть, ты хотя бы поговоришь с ним сейчас? У него есть что тебе сказать». «Знаю я все, что он может мне сказать», – тянет Азамат. «И слушать этого не хочу. Лиза, мне уже все равно. Хочет на охоту, пускай идет. Может, не так сильно будет меня ненавидеть». «Азамат!» «Ахуя я!» Но он уже идет обратно в кухню. «Постой, мы не закончили. Ты рехнулся совсем, что ли? Я так ни одного из вас никуда не отпущу». «Лизахон, что за шум?» Пьяно скалится Арон из-за стола. «Присоединяйтесь». «Азамат!» «Это никуда не годится», – продолжаю я, игнорируя Арона. «Ты не можешь вот так ему все позволять, просто чтобы ему понравиться. Хорошо, пусть будет другое наказание, но нельзя оставить все как есть». «А, так юный князь провинился», – доходит до Арона. «Так всыпь ему ремнем, как отец бывало, и дело с концом». Азамат скидывается. «Я никогда не буду бить своих детей». Рыкает он так неожиданно и громко, что мы все приседаем. «Почему?» – удивленно спрашивает Арон. «Это очень здорово помогает». «Потому», – продолжает Азамат тем же грохочущим голосом. «Тебя отец бил, может, раз в год, а меня несколько раз в месяц. Я знаю, каково это». «Ух ты ж!» – бормочет Арон, сползая немного по спинке стула. «Ну, дело твое, конечно. А что он натворил-то?» «Да ничего особенного», – буркает Азамат. «Наговорил мне гадостей, повысил голос. Забудь, все в силе». «Не», – внезапно возмущенно протягивает Арон и стучит кулаком по краю стола, с трудом попадая. «Ты что, брат, если б мой мне нахамил, он бы еще неделю сидеть не смог. Нетушки». Такого засранца на охоту брать нельзя. Ты что, Азамат, совсем парня распустил? Я с ним вместе не пойду. Пускай сначала заслужит. А то, ишь, глаза горят, пострелять охота. Никакой охоты. Я даже не знаю, радоваться или нет, что Арон подключился к разговору. С одной стороны, он прав, и Азамату полезно напоминание, кто в доме хозяин. С другой, эти варварские представления... Неудивительно, что сын Арона такой странный, если отец его регулярно избивает. Азамат некоторое время мечется и хмурится, но в конце концов сдается. «Ладно, все отменяется. Кир, иди спать немедленно». Ребенок одаривает меня хмурым взглядом и уходит, не сказав ни слова. «Азамат, я тебя очень прошу, поговори с ним», напоминаю я. «Завтра поговорю». Буркает Азамат. «Сейчас я слишком пьяный». Я тяжело вздыхаю и иду к себе в кабинет с таблетками от похмелья. Вот уж не думала, что их надо держать в кухонной аптечке. Спать Азамат ложится с краю кровати и, отвернувшись от меня, бормочет что-то про то, что я не люблю запах кримги, и засыпает. Мне ничего не остается, как последовать его примеру. меня будет радионяня. Спросонок оглядевшись и поняв, что Азамата рядом нет, я нашариваю тапки и несусь в детскую. Все хорошо, малыш проснулся и требует завтрак и чистый подгузник. Однако муж меня разбаловал. Я как-то привыкла, что по утрам деточку обслуживает кто-то еще. Когда я спускаюсь вниз и обнаруживаю, что на кухне даже не пахнет завтраком, у меня закрадываются неприятные подозрения. Азамат не обнаруживается ни в одной из комнат. И Кира тоже нет. На третьем этаже под 8 одеялами мирно дрыхнет Арон. Но хоть этот никуда не делся. Снова спускаюсь вниз, накидываю куртку поверх себя и мелкого и тащусь на стоянку. Стойла закрыты, но в них только одна серая лошадь. Значит, поехали кататься. Ладно, может, поговорят. Возвращаюсь в дом и на всякий случай проверяю чулан. И высказываюсь, как Алику лучше бы не слышать. 2 ружей нет, не считая того, что Кир утопил. Значит, Азамат вместо того, чтобы не брать Кира, решил не брать Арона. Отлично. Боже, лишь бы вернулись целыми. А то один психанет, другой распереживается. Ну, муженек, ну я тебе устроил. Арон спит долго и спускается совершенно разбитый. Ох, ну я вчера и напился, стонет он. Хатанхон, у вас ничего нет от головы. Меня подмывает ему мстительно отказать за то, что мужа опоил. Но выслушивать его стенания тоже не очень хочется. Да еще, не дай бог, испачкает мне пробковый пол. На, проглоти, запей водой. После таблетки Арон быстро приходит в себя и начинает озираться. А где Азамат? Пошел на охоту с Киром, невозмутимо сообщаю я. Вот те раз, восклицает Арон. Но он дает. Вчера же договорились. А, вечно под ним гвоздь в подушке. Ну, ладно. Давайте я хоть завтрак сделаю. Пока Арон готовит, я берусь за начатый гобелен. Не вязать же шарф Киру, когда он себя так ведет. От гобелена у меня сделана треть. Лента узора по краю, кусочек пейзажа и ноги. Весь день я маньячно строчу ряды, иногда прерываясь на попытки позвонить Азамату. Но он вне покрытия, а над духом непрерывно зудит Арон. Что-то рассказывает о своих детях, о детстве Азамата, о том, за что ему влетело и как именно, и как страшно сердился отец. Судя по этим воспоминаниям, Изихон была права. Аравата и правда больше всего бесила, что Азамат нечистолюбив. Пачхарахи возвращаются затемно. Я слышу ржание, беру сковородку поувесистее и встаю сбоку от входной двери. Увы, реакция Азамата хорошая, и он ловит сковородку в воздухе, войдя первым. Он извинился, быстро и весело говорит муж. Да ну, поражаюсь я. Да-да, часто кивает Азамат, и потому как светится в темноте прихожей его физиономия, я понимаю, что так и есть. Мы все очень подробно обсудили. Кир топчется в дверях, тайком улыбаясь. Я прищуриваюсь. Что, прямо утром встал и извинился? Лиза, ну что ты придираешься? Азамат закатывает глаза. Я тебе сообщаю факт. Он извинился, и мы хорошо провели время. Тебе так принципиально, в какой последовательности? Я вздыхаю. Ты неисправим. Чего наохотили-то? Всего-всего. Куропаток, фазанов, кроликов. Он потрясает большим мешком, к счастью, непромокаемым. А у Кира вон степная антилопа. Я только теперь замечаю, что у Кира через плечо перекинута какая-то палка. При ближайшем рассмотрении это оказываются задние ноги с копытами. О, боже! Отшатываюсь. Ясно, я лучше на кухню не пойду. Сковородочку отдай, Азамат тянет за ручку. Нам пригодится. И весело подмигивает, отчаливая в направлении кухни. Кир скалится, как сытая акула, поудобнее пристраивает на плече жилистые ноги зверя и аккуратно ставит ружье в чулан. «Да чего вы с отцом договорились?» – спрашиваю. «Ну, сначала я честно думал, он меня пристрелит», – сознается Кир. «Такой мрачный был и все ружьем клацал. Я даже заговорить с ним боялся. Но потом, как дичь пошла, как-то отмяк. В общем, я ему объяснил, что просто хотел его позлить, потому что меня бесит, что он из-за меня забивает на работу и ссорится с людьми. Он так обрадовался!» Кир широко раскрывает глаза. «И стал мне объяснять, что так и должно быть, и все такое. В общем, мы поторговались, что я до 12 лет терплю его, как он это назвал, заботу, а потом, как вы предложили, поеду учиться на землю. Он разрешил. Конечно, мне кучу всего надо выучить, но он сказал, что я успею, даже если буду заниматься всего час в день. Представляете? Мне кажется, я этот всеобщий язык никогда не запомню. Но он обещал помочь и сказал, что у меня хорошая память. И еще...» Кир понижает голос, но глаза у него горят ватт на 100. «Он сказал, что сделает мне лук к соревнованиям на белый день. Я только головой качаю. Не ругать же их теперь, когда они наконец-то расхлебали эту бодягу. Помирились, и слава богу, хотя бы и тому, которому я гобелен плету. Утек, или как его там?» «Кир!» – Азамат высовывается из-за двери кухни. «Ну, где ты застрял? Иди! Арон хочет посмотреть на твою добычу». «Иду, иду!» И Кир радостно уносится вслед за Азаматом, хвастаться достижениями.